Глава 11. При ближайшем рассмотрении танк оказался вполне обжитым, по-хозяйски оборудованным местечком. Под снарядным стеллажом обнаружился картонный ящик, в котором оставалось еще 4 банки тушеной говядины и солдатский сидр с армейскими сухарями. Здесь же удалось отыскать и медицинскую сумку, а в стойке по правую руку от командирского кресла были закреплены 2 короткоствольных автомата со снаряженными рожками. Видно было, что танком пользовались с умом, чуть ли не с любовью, и только отсутствие снарядов и горючего послужило причиной простоя, спасительного для маленькой компании беглецов. Рыжий разведчик вскрыл банку тушенки, отобранным у Беслана ножом, разложил ломти мяса по сухарям и отделил этой пищей богов Глеба и блондинку, которая, расставшись наконец со своей драгоценной камерой, молча сидела на вентиляционной решетке моторного отсека с самым несчастным видом. Протягивая ей черный армейский сухарь, обильно инкрустированный тушенкой, рыжий вдруг смутился и сказал, почему-то перейдя на английский: «Плиз, тушенка. Второй фронт, значит». «Перестань валять дурака, рыжий», — сказал Глеб и с хрустом откусил от своей порции. «Кстати», — добавил он, перемалывая зубами твердый, как гранит, сухарь, — «как тебя зовут? А то я все рыжий да рыжий». «Сержант Тараканов», — с вызывающей ноткой в голосе ответил рыжий. Глеб поперхнулся сухарем, а блондинка вдруг прыснула, едва успев подхватить поставленную ладонь, свалившаяся с бутерброда мясо. «Тараканов?» — прокашлявшись, переспросил Глеб. «И это при твоей-то масти. Как же ты жил-то, бедный?» «Так что ж я виноват?» — как-то очень беззащитно улыбнувшись, ответил сержант. «Если такая фамилия. Дразнили, конечно. Вот как вы сейчас». «А ты что же?» с интересом спросил Глеб, внимательно оглядывая со всех сторон свой бутерброд и решая, откуда бы его половчее укусить. «А чего я?» — смущенно откликнулся Тараканов. «Знамо дело. Послушаю, послушаю, да и промеж глаз». «Хм», — сказал Глеб. «Но-но, промеж глаз». Блондинка снова прыснула, и Глеб повернулся к ней. «Ну а вы, юная леди?» «Я?» — блондинка нерешительно опустила руку с бутербродом. Глеб заметил, что, несмотря на сквозившую в ее взгляде растерянность, бутерброд она держала параллельно земле, чтобы с него опять что-нибудь не упало, и сдержал улыбку. Иностранка или нет, девица очень быстро усваивала жизненные уроки. «Марина Шнайдер», — представилась блондинка, — «журналистка из Нью-Йорка». «Черт возьми!» — с досадой сказал Глеб. «Шнайдер?» — с подозрением переспросил сержант Тараканов. «Я же не виновата, что у меня такая фамилия», — ответила ему Марина. Глеб ухмыльнулся, вгрызаясь в бутерброд, а сержант озадаченно почесал рыжий затылок. «В самом деле», — сказал он. Глеб заметил, что оба смотрят на него, и начал жевать быстрее, уже жалея, что затеял этот вечер вопросов и ответов. «А вы?» — спросила, наконец, блондинка, подтверждая его подозрение. «А я терпеть не могу журналистов», — сознательно нагрубил Глеб. «И еще я намерен поговорить с нашим приятелем Бесланом. Сержант, будь другом, постой на стреме, пока мы будем беседовать. А вам, Марина, на это лучше не смотреть». «Хорошо, командир», — сказал сержант, и в его взгляде Глеб увидел полное понимание. Сержант был кадровым военным и знал, что бывают люди, которых лучше ни о чем не расспрашивать. Журналистка, однако, таких вещей не понимала или не хотела понимать. Она быстренько отправила в рот последний кусок сухаря и встала, сразу схватившись за ручку видеокамеры. На лице у нее застыло непреклонное выражение, выглядевшая довольно комично в сочетании с засунутым за щеку сухарем. «Я сама решу, на что мне смотреть, а на что не смотреть», — с вызовом заявила она. Это прозвучало немного шепеляво, все из-за того же сухаря, угловатые очертания которого явственно проступали под вздувшейся, словно от флюса, щекой. Глеб нарочито пристально и неторопливо осмотрел ее испачканное перекошенное лицо, вызывающе прищуренные глаза неестественного синего цвета, растрепанные соломенные волосы, свисавшие грязными сосульками, сбившуюся выпачканную одежду, исцарапанные руки и тяжело вздохнул. «Сержант!» — позвал он. «Можешь сделать мне одолжение?» «Да», — с вопросительной интонацией сказал Рыжий, по-турецки сидевший на башне в обнимку с автоматом. «Надо пристрелить одного западного журналиста», — без тени улыбки сказал Глеб. «Точнее, журналистку. Они все равно повсюду трубят о том, что мы здесь почем зря нарушаем права человека. Одним нарушением больше, одним журналистом меньше». «Угу», — деловито сказал сержант, спуская ноги с башни и беря автомат наперевес. «Сейчас сделаем». «Давайте, давайте», — сказала Марина, вскидывая камеру на плечо, как пулемет, и снимая крышечку с объектива. «Зря вы это, девушка», — сказал Рыжий прямо в объектив. «Война — дело серьезное. У вас ведь даже этой, как ее?» «Аккредитации», — сползая с брони, подсказал Глеб. «Во-во, аккредитации нету ведь, а?» «Не ваше дело», — с великолепным апломбом ответила Марина, продолжая снимать. «Кто вы такие? Обыкновенные беглые рабы военнопленные. Вам самим еще придется ответить на множество вопросов. Так что руки прочь от свободной прессы». Глеб обошел танк спереди, неся автомат за ремень, как палку, и без предисловий пнул скорчившегося возле правой гусеницы Беслана в ребра. «Связанного бьешь», — сверкнув темными стеклами очков, прошипел Беслан. «Пес!» «А мне плевать», — лениво сказал Глеб. «Международная общественность обсуждает с сержантом Таракановым проблемы свободы слова, а лично мне тебя ни капельки не жалко. Если бы руки у тебя были не связаны, а оторваны к чертовой матери, для меня бы это ничего не изменило». Он снова пнул пленника. Беслан отшатнулся, ударился затылком о гусеничный трак и зашипел от боли. Очки свалились с его переносицы, открыв подслеповатые маленькие глаза неопределенного зеленовато-бурого цвета. Если в очках Беслан казался страшноватым, то сейчас он вызывал только годливое отвращение. «Ну и рожа!» Неторопливо обходя пленника кругом, брезгливо сказал Глеб. «Ну и харя у тебя, Беслан! Это тебя Аллах так изуродовал за верную службу?» «Пес!» — повторил Беслан. «Я еще станцую на твоих костях». Глеб покачал головой. «Нет», — сказал он, — «не станцуешь. Не получится. Все, что ты сейчас можешь, — это выбрать способ, которым умрешь». Позади раздался шорох. Глеб обернулся и увидел направленный прямо на него объектив видеокамеры. Красный глазок камеры рдел, как кончик сигареты. Стоявший позади Марины Тараканов сокрушенно развел руками. «Сержант», — сдерживаясь из последних сил, — сказал Глеб, — «убери ее отсюда, пока я не раскурочил эту чертову камеру». «Так, силой, что ли?» — растерянно спросил сержант. «Как хочешь», — ответил Глеб. Марина произнесла коротенькое слово по-английски и выключила камеру. «Сама папарацци», — ответил ей Тараканов, взял за локоть и увел от греха подальше. «Ты подохнешь», — сообщил Беслан, наблюдавший за этой сценой. «Пешком вам не уйти. А в этом танке почти не осталось горючего». «Горючего в нем вполне достаточно, чтобы разорвать тебя в клочья», — ответил Глеб. «Да и трос, я уверен, найдется. Видишь? Мне даже ничего не надо придумывать. Все давно придумано тобой и такими ублюдками, как ты. Скоро я увижу, как твои кишки разлетятся во все стороны, а руки и ноги повылетают из суставов». Вряд ли Аллах примет тебя в таком виде. Без ног тебе будет трудновато перейти Шинват, Беслан». Беслан вспотел. Это произошло вдруг, без всякого перехода. Он просто взял и в мгновение ока покрылся крупными каплями пота, словно его обмакнули в ведро с водой. Глеб понял, что случайно нащупал больное место. Не случись этого, Беслан еще доставил бы ему немало хлопот, но даже у самого храброго человека есть своя ахиллесова пята. Нечто, чего он боится больше всего на свете. Кто-то прямо по Эдгару По дрожит при мысли о погребении заживо, кого-то страшит смерть в огне, а вот Беслан, судя по всему, в ночных кошмарах видел, как его живьем разрывают на куски. «Ну?» — сказал Глеб. «Что тебе нужно?» — отводя взгляд, спросил Беслан. «Мне нужен судья», — ответил Глеб. «Я ищу его, и я его найду. А ты мне в этом поможешь». «Судья?» Беслан вдруг засмеялся сухим кашляющим смехом, корчась на каменистой земле среди мертвой прошлогодней травы. «Судья! Этот сын колченогой ослицы! Зачем он тебе русский? О, Аллах! Ему нужен судья!» «Не понимаю, что тебя так рассмешило», — строго сказал Глеб, стараясь не поддаваться неприятному ощущению, что его обвели вокруг пальца. Хуже всего было то, что полковник Логинов, скорее всего, давно отошел в мир иной, и, следовательно, его нельзя было призвать к ответу за обман. «Судья!» — все еще сотрясаясь от приступов истерического хохота, повторил Беслан. «Ты дурак русский, и очень скоро ты станешь мертвым дураком. Кому интересен судья? Кому он мешает? Он никто. Пустое место, тупая жирная свинья, которая может только воровать у соседей и перепродавать пленников, которых приводят из-за терека его шакалы. Эта американка, которая все снимает на камеру, была у судьи. Ее поймали в Пятигорске и привезли к нему, а он продал ее Ахмету за $2000. Спроси у нее, как найти судью». «Я спрашиваю у тебя», — напомнил Глеб. «Если бы ты спросил сразу, тебе не пришлось бы тратить время, запугивая меня. Надо же, судья! Отсюда до его селения 10 км напрямик через горы. Прямо на восток, никуда не сворачивая. Дорога совсем простая, ты быстро доберешься. Надеюсь, люди судьи сделают из твоей шкуры барабан». «Чем он занимается?» Не обращая внимания на последнюю реплику, спросил Глеб. «Судья? Я ж сказал, ворует. Лошадей, машины, деньги, людей. А когда соседи приходят к нему, чтобы вернуть свое добро, шакалы судьи встречают их в горах и убивают. Этой осенью Шамиль пообещал, что придет со своими людьми и наведет порядок. Но тут началась война, и у Шамиля появились другие заботы. Так что судья живет по-прежнему. Правда, я никак не могу понять, что он теперь ворует. Все, что можно было украсть в округе, он уже украл». «Он не воюет?» — озадаченно спросил Глеб. «Этот шакал! Он воюет только с соседями, с теми из них, кто послабее. Он не мужчина. Не понимаю, зачем он тебе понадобился?» «Слушая тебя, я сам перестаю это понимать», — признался Глеб. «Значит, Шамиль грозился взять его к ногтю. А Хаттаб? Масхадов? Какой у судьи авторитет?» «Какой авторитет у свиньи, которая бродит по полю боя, поедая трупы?» В несколько цветистом восточном стиле ответил Беслан. «Никто из уважаемых людей не станет с ним разговаривать. Как только он высунет нос из своего селения, он будет трупом. Поэтому он не выходит оттуда уже 4 года. Никто не знает, чем он занимается у себя в горах». «А деньги-то у него есть?» — спросил Глеб. «Денег у него много», — ответил Беслан. «Любых. и настоящих, и фальшивых. Настоящие он кладет в карман, а фальшивые все время пытается подсунуть тем, с кем ведет дела. Кто знает об этом, вообще не берет у него денег. Зачем рисковать? «Ага», — сказал Глеб, немного успокаиваясь. «Так говоришь, прямо на восток?» «Прямо, прямо», — пренебрежительно ответил Беслан. «Я хочу есть». «Вот как?» — Глеб приподнял брови. «Вообще-то мы договаривались немного иначе, но... Сержант, принеси ему что-нибудь пожевать». Из водительского люка послышалось ворчание Тараканова, который высказывал свое мнение о том, что именно следовало бы пожевать Беслану. Потом по броне лязгнули каблуки, и сержант появился перед Глебом, держа в руке слегка испачканный тушенкой сухарь. «Жлоб ты, Тараканов!» — сказал ему Глеб. «Так что мне, из-за этого урода новую банку вскрывать?» — огрызнулся сержант. «Небось, когда у него гостили, мы и такого не видели». «О, аспид!» «Смотрите, самолеты!» — закричала с башни Марина. «Летят прямо сюда!» Она стояла на броне во весь рост, наводя камеру на три темные точки в небе, которые стремительно приближались с севера на глазах, увеличиваясь в размерах. Наконец они приобрели знакомые очертания. Тремя черными молниями промелькнули над головами, и только после этого с неба обрушился тяжелый, пригибающий к земле физически ощутимой тяжестью, раскатистый рев. Самолеты взмыли вверх, плавно разворачиваясь примерно в том месте, где за плотными тучами пряталось солнце, и легли на обратный курс, стремительно теряя высоту. «Штурмовики», — уважительно сказал Тараканов. «Фронтовая авиация». «Точно», — сказал Глеб, вместе со всеми наблюдавший за этим величественным и грозным зрелищем. «Черт!» — добавил он другим голосом. «Фронтовая авиация! Ходу, сержант! Марина, слезайте оттуда! Бегите подальше от танка!» Тараканов мгновенно сообразил, откуда дует ветер, и полетел вниз по склону с такой скоростью, словно им выстрелили из рогатки. Марина, посмотрев на него, закрыла уже открывшийся для очередного возмущенного вопроса рот, мигом соскользнула на землю и бросилась следом за сержантом. Пробежав метров 20, она споткнулась, выронила камеру, наклонилась, чтобы подобрать ее, но бежавший за ним по пятам Глеб рванул ее за куртку, увлекая за собой. Самолеты заходили от солнца, перестраиваясь для атаки по наземной цели. Бросив взгляд через плечо, Глеб толчком повалил Марину за вросший в склон обломок скалы и нырнул следом. «Ложись, сержант!» — крикнул он. Тараканов рыбкой нырнул вперед и исчез из виду, а в следующее мгновение склон горы вокруг танка вспучился и взлетел навстречу пикирующим штурмовикам, выбросив в воздух тонны земли, дыма, камней и рыжего, как волосы Тараканова, пламени. Это напоминало извержение вулкана. Но когда дымные облака, рассеиваясь, осели на землю, Глеб увидел запорошенный пылью, густо засыпанный землей, но абсолютно невредимый танк. «Черт!» — повторил он. «Беслана-то мы забыли!» «Моя камера!» — воскликнула Марина, порываясь встать. «Лежать!» Железным голосом сказал Глеб, подтвердив приказание движением руки, больше всего похожим на подзатыльник. «Они возвращаются». Марина послушно вжалась лицом в каменистую почву, и Глеб снова подумал, что девица быстро учится. Он выглянул из-за камня и увидел, как от гусеницы танка отделилась, выпрямилась и, покачиваясь, двинулась в их сторону по взорванной, вздыбленной бомбами земле, запорошенная землей фигура с растрепанной грязной бородой и связанными за спиной руками. «Ложись, болван!» — крикнул он, но Беслан, похоже, его не услышал. Он продолжал идти, как ни в чем не бывало, до тех самых пор, пока с неба не пролился очередной шквал огня. Сделав еще один круг, самолеты ушли обратно на север. Глеб встал, морщась от боли в раненом боку, и отряхивая землю с волос и плеч. Танк выглядел как консервная банка, по которой кучно выстрелили крупной картечью. Его развернуло и отбросило на несколько метров вверх по склону. Сорванная башня, дымясь, валялась в стороне. Все, что могло гореть, горело, включая резиновые катки и баки с остатками горючего. Густой черный дым столбом подымался в пыльное небо. На полпути между своим укрытием и танком Глеб разглядел валяющийся на краю свежей воронки ботинок армейского образца. Отсюда было не видно, есть ли что-нибудь внутри ботинка. Но слепой и так знал, что тому, кто захотел бы похоронить Беслана, пришлось бы изрядно попотеть, собирая покойника по кусочкам в радиусе добрых 100 метров. То, чего больше всего боялся бородатый контрразведчик, настигло его в самый неожиданный момент. «Красавцы!» — провожая взглядом улетевшие самолеты, с непонятным выражением сказал подошедший Тараканов. Он напоминал вылезшего из-под земли покойника и заметно прихрамывал. Повязка на его плече сбилась, и свежая кровь свободно смешивалась с лежавшей в складках сержантской одежды землей. Одно слово, орлы. Прилетели, разбомбили и улетели. Оружие наше угробили соколы недоделанные. «Что оружие?» — подлил масло в огонь Глеб. «Ты вспомни про тушенку». Тараканов застонал и сделал шаг вперед, словно собираясь вернуться к танку и поискать, не осталось ли там чего-нибудь съестного. В это время в огне начали длинными очередями рваться патроны, и сержант застыл на месте, напоминая памятник, установленный на братской могиле. «Моя камера», — сказала Марина. «Да», — с удовольствием согласился Глеб. «И ваша камера тоже». «Вы чудовище!» — Марина повернулась к нему, блестя неправдоподобно синими глазами сквозь прорези чумазой маски, в которую превратилось ее лицо. «Чему вы радуетесь? И потом? Потом вы меня дважды ударили!» «Извините», — равнодушно сказал Глеб и двинулся к танку. К этому времени канонада внутри горящей машины уже прекратилась. Слепой обошел далеко отброшенный взрывом закопченный и смятый кузов Нивы и остановился, разглядывая что-то у себя под ногами. «Что там, командир?» — подходя, спросил Тараканов. «Нет, сержант», — не оборачиваясь, сказал ему Глеб. «Никакого бога не существует. Ты только посмотри на это». На земле перед ним лежала невредимая видеокамера. Небольшой отряд, в котором было около 1,5 десятков человек, спускался с перевала. Со стороны могло показаться, что они движутся чересчур медленно, но здесь, в горах, это была именно та скорость, которая обеспечивала неуклонное продвижение вперед и сводила до минимума риск свернуть себе шею и переломать ноги на крутых каменных осыпях. Тропа, по которой они шли, могла считаться таковой лишь условно, и двигаться по этому каменному крошеву, неся на себе нешуточный груз оружия и снаряжения, было очень непросто. Возглавлявший отряд высокий сухопарый человек с породистым лицом арабского шейха, которое портил лишь длинный глубокий, неправильно сросшийся шрам на левой щеке, придерживая на боку автомат, нагнал проводника и пошел рядом с ним, с непринужденной грацией балансируя на острых каменных обломках, усеявших в этом месте тропу. Проводник, коренастый угрюмый бородач, лицо которого было таким темным, что имело, казалось, заметный фиолетовый оттенок, покосился на своего спутника, но промолчал, поскольку сказать ему было нечего. Он чувствовал, что каждая минута может стать для него последней, а каждое слово тем самым камешком, который стронет лавину, грозящую оставить от него мокрое место. Дело было в том, что отряд заблудился, на что имелись вполне объективные причины. На границе между Абхазией и Чечней отряд почти напоролся на блокпост, которого здесь раньше не было. Им пришлось круто свернуть в сторону, без дороги обходя заставу, по считавшимся непроходимыми местам. Но проводник понимал, что при вынесении приговора никакие смягчающие обстоятельства не будут приниматься в расчет. Отряд заблудился, и винить в этом станут прежде всего проводника. Вместо нескольких часов дорога отняла у них трое суток, и хотя теперь они точно находились на территории Ичкерии, до лагеря Хаттаба, где их ждали, было очень неблизко. Кроме того, еще вчера у них кончилась вода, и изнемогающие под тяжестью амуниции люди все чаще выражали свое недовольство вслух. Проводник остановился, положив обе руки на висевший поперек груди короткий автомат и окинул внимательным взглядом иззубренный, как лезвие старой пилы, горизонт. При этом он испытал внезапный укол радости, потому что картина была знакомой. «Ну что?» — спросил командир отряда, потирая ладонью шрам на щеке. «Ты все еще не знаешь, где мы?» Он говорил по-русски с таким трудом, что временами его было трудно понять. Проводник оглянулся. Все остановились и смотрели на него. Желтые лица, коричневые лица, два абсолютно черных лица с синеватым, как на ягодах ежевики, отливом. Эфиопы тяжело дышали, скаля неправдоподобно большие и белые зубы. Кто-то со вздохом облегчения опустил на камни тяжелый тюк. При этом внутри тюка раздался приглушенный металлический ляск. «Знаю», — сказал проводник, стараясь не выдать охватившей его радости. «До конца было еще далеко, но угроза быть пристреленным, как собака, прямо на этих сырых камнях, временно отступила. Здесь я уже был». Мы сильно отклонились к западу и сделали большой крюк, но теперь я знаю, где мы. Тут совсем неподалеку есть селение, где можно будет купить немного воды и пищи». «Купить?» Возглавлявший отряд араб высоко поднял красиво изогнутые, словно нарисованные кисточкой брови, и пренебрежительно наморщил большой, изогнутый наподобие орлиного клюва нос с тонко очерченными ноздрями. «Купить! Эти люди должны целовать нам ноги за то, что мы пришли к ним на помощь». «Эти люди не нуждаются в вашей помощи», — угрюмо ответил проводник, сделав заметное ударение на первом слове. «Эти люди никого к себе не пускают. И будет очень хорошо, если они согласятся с нами говорить». «А если не согласятся?» — надменно спросил араб. «Тогда нам придется или уйти, или умереть». «Лучше уйти. У нас есть еще немного сухарей и инжира, а километрах 15 по прямой отсюда найдется и вода. Нет необходимости погибать в бою за то, что нам не очень нужно». «Ты рассказываешь странные вещи», — все так же надменно заявил араб, но проводник видел, что тот озадачен. Один из эфиопов нервно поправил на плече ремень гранатомета и переступил с ноги на ногу, как застоявшаяся лошадь. «И много их там, этих гостеприимных горцев». Проводник прочесал растопыренной пятерней пыльную бороду и, деликатно отвернувшись, сплюнул на камни. «За последние 2 года никому не удавалось их пересчитать», — сообщил он. «Может быть, 20. А может быть, 200. Шамиль собирался вразумить их, вернувшись из Дагестана, но теперь у Шамиля другие заботы. «Кому они служат?» — спросил араб, переставая, наконец, теребить свой автомат и засовывая озябшие ладони в карманы утепленной камуфляжной куртки с меховым воротником. «Кто отдает им приказы? Шамиль? Хаттаб? Кто?» «Судья», — ответил проводник. «Им отдает приказы судья». «Никогда не слышал о таком», — сказал араб. «Кто он?» «Он судья». Араб грозно свел брови к переносице, и проводник поспешно пояснил. «Он действительно был судьей в шариатском суде целых 2 года. Все привыкли, так и называют, судья». «Шариатский суд?» переспросил араб. «Тогда в чем же дело? Это наш человек. Он не может отказать в приюте и пище воинам ислама». «Судья может», — заверил его проводник. «Он забыл ислам и стал обыкновенным разбойником. Он собственноручно застрелил муфтия и сделал муфтием одного из своих бойцов». «Хм», — сказал араб. «А что же люди?» «Сначала люди боялись, а потом привыкли. Сейчас слово кривого Ибрагима для них то же самое, что слово Аллаха. И все слова в уста кривого Ибрагима вкладывает судья». «Это какой-то шайтан», — озабоченно сказал араб. «Хорошо, веди нас к реке. У нас нет времени на то, чтобы вразумлять отступников. Хаттаб ждет нас уже 3 дня. Кстати, это большой крюк». «Это как раз по дороге», — обрадованно ответил проводник. Перспектива принять участие в перестрелке с бешеными псами судьи его ничуть не прельщала. Араб обернулся к своим людям, 2/3 которых ни слова не понимали по-русски, и отдал короткую команду. Недовольно бормоча и вздыхая, наемники принялись навьючиваться своей поклажей. Один из эфиопов, кряхтя от натуги, взвалил на плечи продолговатый цинковый ящик и продел руки в приделанные к нему брезентовые лямки. «Эти патроны такие тяжелые», — пожаловался он по-арабски своему соплеменнику. «Ничего», — сверкнув зубами, ответил тот. «Зато когда доберемся до места, Хаттаб сделает тебя своим любимым верблюдом и разрешит объесть все кусты вокруг лагеря». «Если их уже не объели другие верблюды Хаттаба», — проворчал первый эфиоп, поудобнее пристраивая на спине тяжелый ящик. «Веди», — сказал командир отряда проводнику. Тот еще раз огляделся, задумчиво вычесывая пятерней застрявший в бороде мусор, решительно повернулся лицом к востоку и шагнул вперед. Шагнуть во второй раз он не успел. Многократно отразившись от каменных стен, над ущельем прокатился одинокий винтовочный выстрел. Проводник покачнулся, балансируя на плоском камне, нелепо взмахнул руками, словно собираясь отвесить цирковой поклон, и боком упал на тропу. Глаза его были широко открыты. Из-под бороды текла темная кровь. Эхо первого выстрела еще металось над ущельем, постепенно слабее и затихая вдали, когда по отряду со всех сторон ударили из автоматов. Воздух мгновенно наполнился грохотом выстрелов, визгом рикошетов и сухим треском крошащегося под ударами пуль камня. Острые каменные осколки фонтанами разлетались в стороны, раня как шрапнель. Повсюду на склонах бились бледные вспышки выстрелов и поднимались кверху прозрачные дымки. Угодивший под кинжальный огонь отряд был уничтожен в течение нескольких быстротечных минут. Нападавшие били на выбор, прячась в надежных укрытиях, не оставляя наемникам ни малейшего шанса. Эфиоп, нагруженный патронным ящиком, сразу же был ранен в ногу. Пуля ударила его в голень. Он упал, как сбитая кегля, и тяжеленный цинк с патронами для автомата Калашникова, обрушившись на него сверху, переломил ему шею, как сухую ветку. Эфиоп умер мгновенно, и на его неестественно вывернутом вверх в сторону лице застыла гримаса мучительной боли пополам с недоумением. Его товарищ успел разрядить свой гранатомет по большому обломку скалы, рядом с которым увидел короткие злые вспышки выстрелов. Отшвырнув ставшую бесполезной трубу гранатомета, он сорвал с плеча автомат и, припав на одно колено, дал несколько очередей, прежде чем ответная очередь из укрытия прошила ему живот, перебила ключицу и разнесла череп. Худощавый темнолицый уроженец Пенджаба в грязной синей чалме змеей скользнул за камень, в последний момент, почувствовав сильный, безболезненный удар, от которого разом онемели кисти, сжимавших автомат рук. Присев за обломком скалы, он потянул затвор, но тот заклинился намертво. Бросив взгляд на автомат, пенджабец сразу понял, в чем дело. На казенной части Калашникова красовалась, поблескивая обнажившимся железом, оставленная пулей вмятина. Изрыгая неслышные в грохоте боя проклятия, пенджабец выпустил автомат из рук и сорвал с перевязи, которая наискосок пересекала его узкую грудь, одну из висевших там лимонок. В определенных кругах он широко прославился своим непревзойденным умением метать ручные гранаты и всегда имел при себе не меньше десятка этих начиненных смертью стальных ананасов, увешиваясь ими, как новогодняя елка шарами. Рывок освободил чеку, которая осталась болтаться на перевязи, как диковинная стальная серьга. Выглянув из-за камня, пенджабец наметил цель, выпрямился во весь рост и медленно отвел руку для броска, одновременно отпустив прижатый пальцами рычаг взрывателя. Запал сработал с коротким щелчком. Пенджабец задержал гранату в руке ровно на 2 секунды, чтобы, будучи брошенной по высокой навесной траектории, она взорвалась в воздухе, и тут винтовочная пуля клюнула его в грудь. Пенджабец замер, пытаясь удержать равновесие, а вместе с ним вытекавшую из простреленного тела жизнь. Он все еще стоял, когда лимонка взорвалась, ампутировав ему руку и заставив сдетонировать остальные висевшие на перевязи гранаты. В одно мгновение пенджабец превратился в грязно-серое облако дыма, которое, медленно рассеиваясь, поползло по склону ущелья. Командир отряда, ветеран полутора десятков региональных конфликтов, никогда не знавший покоя и отдыха, бесстрашный воин ислама по имени Али Аль-Фаттах, биография которого была навеки записана у него на теле извилистыми иероглифами страшных шрамов, понял все в тот самый миг, когда прозвучал первый выстрел, унесший жизнь проводника. Он не впервые попадал в засаду и множество раз сам сидел в надежном укрытии, поливая свинцом мечущихся внутри захлопнувшейся ловушки врагов, так что исход боя не вызывал у него ни малейших сомнений. Хаттаб будет напрасно ждать подкрепления, которое состояло из людей, чьи имена были известны по всему Ближнему Востоку. Мастера внезапных захватов, художники, писавшие свои шедевры с помощью кривых ножей и пластиковой взрывчатки, профессиональные солдаты, для которых джихад давно стал единственной возможной формой существования, гибли один за другим, как жуки в банке с хлороформом. Автоматная пуля ударила Аль-Фаттаха в прикрытую израильским бронежилетом грудь, и он упал на камни, выпустив автомат и задрав к небу пыльный клин бороды. Это была дешевая уловка, старая как мир, и совершенно бесполезная в данной ситуации. Если бы была надежда, что кто-то подоспеет на помощь и прогонит тех, кто сидел в засаде, это могло бы сработать. Но ждать помощи было неоткуда. Закончив хладнокровный расстрел, люди-судьи спустятся в ущелье и пройдут его из конца в конец, добивая раненых. Через 10 минут здесь не останется ни одной головы, в которую не всадили бы пулю, и голова Али Аль-Фаттаха не будет исключением из общего правила. Араб незаметно снял с пояса гранату, вынул из нее чеку и, зажав гранату в кулаке, обратился мыслями к Аллаху. Он молился без слов, глядя в низкое серое небо широко открытыми глазами, которые лишь слегка щурились, когда пули и осколки ударялись о камни рядом с его головой. Он вспоминал походы и стычки, пылающие нефтепромыслы и навеки исчезнувшие с экранов радаров самолеты. Он мысленно пересчитывал свои шрамы и по одному предъявлял их Аллаху, как страницы послужного списка, смиренно надеясь, что Аллах по достоинству оценит проделанную им тяжелую и грязную работу. Острый камешек вонзался в его бритый затылок, отвлекая от возвышенных мыслей и мешая общаться с Аллахом. Аль-Фаттах немного повернул голову. Теперь перед его глазами был серо-рыжий склон, наполовину заслоненный торчавшим в паре метров от него скальным выступом, у подножия которого росли какие-то колючие кусты. Там, за кустами, что-то было. Какая-то чернота, похожая на пролитый мазут или на устье довольно широкой норы. По камням плясали пыльные фонтанчики, и некоторое время Аль-Фаттах бездумно наблюдал за этой пляской смерти. Но тут до него наконец дошло, что сам Аллах, вняв его молитвам, посылает ему шанс на спасение. Кто-то из его людей все еще строчил из ручного пулемета, не желая признавать себя мертвецом, и, воспользовавшись тем, что внимание нападавших теперь было целиком сосредоточено на этом упрямце, Аль-Фаттах змеей скользнул в замеченную им нору. Это действительно была нора, а не пятно мазута, и араб поместился в ней целиком вместе с автоматом и все еще зажатой в онемевшем от напряжения кулаке лимонкой. Он забился в дальний угол, выставив перед собой автомат. Теперь все зависело только от Аллаха. Если шакалы-судьи заметили, как он забрался в эту щель, им достаточно будет просто бросить сюда гранату, чтобы Али Аль-Фаттах превратился в колбасный фарш. В ущелье коротко громыхнуло, и все еще продолжавший истерично строчить ручной пулемет замолчал. Аль-Фаттах услышал, как постукивают, падая из поднебесья, подброшенные последним взрывом мелкие камешки, и наступила тишина, после грохота и воя, оказавшаяся просто оглушительной. Рука, в которой он сжимал гранату, совсем затекла, потеряв всякую чувствительность. Аль-Фаттах подумал, что если так пойдет и дальше, людям судьи не придется его искать. Все, что им останется, это стоять и смотреть, как из норы в склоне вылетают клубы дыма пополам с тем, что было когда-то воином Аллаха Али Аль-Фаттахом. Уже сейчас он не мог с уверенностью сказать, достаточно ли сильно его пальцы прижимают рычаг запала к ребристому корпусу гранаты. Суставы пальцев побелели от напряжения, но это ровным счетом ни о чем не говорило. Стоит хватке немного ослабнуть, и ничто на свете не сможет предотвратить взрыв, который последует ровно через 4 секунды после того, как воспламенится запал. Аль-Фаттах осторожно и бесшумно положил автомат на колени и принялся по миллиметру просовывать пальцы левой руки между ладонью правой и корпусом гранаты. Это оказалось неожиданно трудно. Правая рука окостенела, словно принадлежала покойнику, и ни в какую не желала разжиматься. Арабу пришлось помочь себе зубами, и, наконец, граната оказалась зажата в левой руке, в то время как освободившаяся правая мягко упала на колени, как посторонний неживой предмет. Он принялся шевелить пальцами. Поначалу пальцы никак не реагировали на его усилия, но вот их кончики вздрогнули, и по ним пробежала колючая волна восстановившегося кровообращения. Аль-Фаттах засунул в рот конец своей бороды и изо всех сил стиснул его зубами, чтобы не застонать. Облегчение было так велико, что оргазм не шел с ним ни в какое сравнение. Араб вознес к небу безмолвную благодарственную молитву, несколько раз сжал и разжал правую ладонь и осторожно поднял автомат, чутко прислушиваясь к тому, что происходило снаружи. По ущелью, постукивая камнями и переговариваясь, ходили люди. Время от времени раздавался щелчок контрольного выстрела, а один раз Аль-Фаттах услышал крик, оборвавшийся после того, как кто-то спустил курок, добив раненого. «Посмотри, Ваха!» — услышал араб. «Патроны! Целый цинк!» «Судья будет доволен!» — ответил другой голос. Жалко, что тот индус с гранатами взорвался. Гранат у нас осталось совсем мало. Есть гранаты, донеслось откуда-то издалека. Шакалы, одними губами прошептал Аль-Фаттах. В нем мутной волной начала подниматься неконтролируемая ярость, застилая глаза черной непрозрачной пеленой. Араб словно наяву видел, как выскакивает из своего убежища и для начала швыряет опостылевшую гранату в первую же шакалью морду, которая повернется к нему с выражением свинского ужаса. Швыряет, приседает, чтобы пропустить над головой смертоносный шквал осколков, и начинает от бедра палить из автомата, срезая одного за другим. С огромным трудом ему удалось взять себя в руки. Эти свиньи поплатятся за то, что они сделали. И тот, кто имеет наглость называть себя судьей, не избежит общей участи. Но для этого ему нужно было выжить. Сначала он думал о том, как расскажет о гибели своего отряда Хаттабу. Но потом понял, что Хаттабу сейчас не до сведения счетов. При мысли об этом Аль-Фаттах улыбнулся в бороду, обнажив острые, как у собаки, желтоватые клыки. «Аллах с ним, с Хаттабом! Если священной мести суждено свершиться, то лучшего орудия для нее, чем Али Аль-Фаттах, не найдешь в целом свете». Ему случалось проникать на территорию израильских военных баз и уходить оттуда целым и невредимым, оставляя позади ревущее пламя и распластанные на горячем бетоне трупы. Так неужели он не справится с местным придурком, возомнившим о себе лишнее? Когда в ущелье стало тихо, Аль-Фаттах выждал еще полчаса, время от времени перекладывая гранату из одной руки в другую, и только убедившись, что враги ушли, осторожно выбрался наружу. Первым делом он отыскал чеку от своей лимонки, все еще валявшуюся там, где он ее бросил, кое-как вставил на место и разогнул негнущимися замерзшими пальцами неподатливые металлические усики. Засунув гранату в карман, он встал лицом к большому камню и долго мочился, постановая от наслаждения и глядя в запрокинутое черное лицо одного из эфиопов, который лежал рядом с камнем. Цинк с патронами с него сняли, так же, как все оружие и даже золотую цепочку, которую он носил на шее. Карманы мертвеца были вывернуты наизнанку, а большие темные ступни с более светлыми подошвами, посиневшими от холода ногтями, красноречиво свидетельствовали о том, что обувь эфиопа пришлась как раз в пору кому-то из победителей. С неба опять начал сеяться нудный серый дождик. Аль-Фаттах, не торопясь, застегнул брюки, поглубже надвинул кепи, поставил торчком меховой воротник своей стеганой камуфляжной куртки и забросил на плечо ремень автомата. Он закурил длинную тонкую сигарету с золотым ободком, держа ее огоньком в ладонь, и двинулся в ту сторону, куда полчаса назад ушли люди-судьи. Аль-Фаттах был спокоен и деловит, как ледник, начинающий свой неторопливый спуск по склону горы вниз, в долину, где дремлют ничего не подозревающие людские поселки.